Итак, слово первое. Зачин. Мы имеем дело с дилетантом, впавшим в псевдонаучность. Характер Вяземского искажен и не раскрыт. Поэтическое его творчество осталось за бортом. Либеральные взгляды Вяземского вызывают недоумение и протест. Автор представляет его чуть ли не главой демократической критики своего времени. Вступает второй автор. Автор абстрагируется от Вяземского. Для него книга — повод донести свой скепсис до читателя. И в этом выражается негативное отношение автора к сегодняшнему дню. Книга побуждает читателя читать с подтекстом. В книге нет координат времени, а есть слова «власть», «государство», «Россия», и все глаголы стоят в настоящем времени. Политическая лексика современная, а социальные ориентиры отсутствуют. Автор для поднятия Вяземского всех принижает, идя вразрез с ленинской теорией. Ничего не комментирую. Книга, вот она, все, что мог я сказать, в ней сказано. Позволю себе некоторые фрагменты, смысл которых, как в этом случае, мне недоступен, спроводить знаком удивления, знак вопроса. К тому же он очень плохо относится к прошлому и настоящему. Вопрос. Нужна ли такая книга? Нет. Нельзя давать писать книги такому человеку, как автор. Реплика с места, очевидно, для того, чтобы отметить свое присутствие. Хотя книгу смотрел Стахеев, все равно создается впечатление, что Россия все захватывает Польшу. Например, тема тут же подхватывается, развивается. То, как написано о польском вопросе, подливание масла в огонь. И вообще, национальный вопрос режет глаза. Ни один из героев не назван по национальности, кроме поляков. И в этом тенденциозность автора. Здесь мы видим преднамеренное искажение действительности, необъективность и некомпетентность буквально в каждом знаке. Теперь черед партийного секретаря сказать что-нибудь идеологическое. И кратко, то есть талантливо. Там, где в книге говорится о пребывании Вяземского в иезуитском пансионе, надо было обязательно сказать о реакционности иезуитского ордена, о том, что главная его задача – борьба с коммунизмом и социализмом. Похоже, с автором уже разобрались. Можно приниматься за героя. Кто, как не он, дал повод так о себе писать? Эту нелегкую задачу берет на себя одна из ветеранш издательства. Личность Вяземского вызывает у меня отвращение. Его двойственность под стать двойственности автора. Книга — это хорошая пропаганда антисоветских идей. Это не только политическая близорукость, это диверсионный акт. Так что литературоведческая ценность книги сомнительна. Ну, а у следующей выступающей отношение к предмету разговора более личное, ну, если хотите, интимное. Первое, к чему я обратилась, прочитав эту книгу, к Ленину. И у редакторов книги была такая же возможность, но они ею не воспользовались. А вообще, Вяземский — поэт пушкинской плеяды, и не более того. И он мне неприятен, хотя он наша классика. Я считаю, что такую рукопись надо искоренять. Тем более, что в ней отсутствует ленинская периодизация. Вот и все. Пора подводить итоги. Это дело начальников по нарастающей, начиная с главного редактора. В книге нет ничего такого, чего никто не знает. Все давно опубликовано и могло помочь автору стоять на ленинских позициях. Но автор пропел гимн либерализму, учению реакционнейшему. Он пробивает дорогу либерализму в наше издательство. С точки зрения марксистско-ленинской методологии, автор — враг. И зачем ему это? Я не знаю, какой национальности Вадим Гершевец Перельмутер. Я не антисемит, но вижу, что он биологически не любит людей, в основном русских. Директорская речь — образец деловитости, ничего лишнего. Автор в книге дает рецепт, как избежать цензуры. Так что не будем говорить о деньгах, уже затраченных на подготовку книги. Точку ставит представительница вышестоящей или сидящей организации. В лучших, нет, слабо, в классических традициях, закаленных в горниле, извиняюсь за выражение, идейно-художественных дискуссий. Хотя рукопись я не читала, но, слушая, что о ней говорят, я поддерживаю мнение выступающих о прекращении издания. Конечно, много чего еще тогда говорилось. Времени не экономили. Было в избытке повторов, лирических и патетических отступлений, которые пришлось опустить, чтобы не мешали видеть суть и драматургию действа. Лишь однажды трогательное это единогласие было не то что нарушено, так слегка поколеблено. Когда всю жизнь, проработавшая в издательстве, занимаясь русской классикой, редакторша поинтересовалась, читал ли кто-нибудь из присутствующих рецензии на рукопись, и подивилась. Неужели мы понимаем больше, чем специалисты? Коллеги словно бы оглохли. Как и подобает хорошо воспитанным людям, в присутствии особой, не умеющей себя вести в приличном обществе. Устроители этого представления верно думали, что тем и кончится. И ошиблись. Автор попался несговорчивый. Не удовлетворился скупым косноязычием официального письма. Ярлык, специально для него изготовленный, нацеплять не пожелал. И стал, чем дальше, тем настырней, объяснений требовать. И у издательства, и повыше. Ну, повыше — люди тертые. У них на такие случаи всегда имелись под рукой ручные рецензенты, которых литераторы между собою любовно называли наемными убийцами. Они там не работали. Подрабатывали, заручая заодно поддержку в собственных делах. Диссертацию там защитить или книжечку издать. Один из них, некто Лебедев, сочинил отзыв о моей работе, отрицательный, понятно, в подмогу издательству. Но уж больно беспомощный, неубедительный. Заказчики рукой махнули, не получилось. И велели издателям подготовиться поосновательней и рецензию составить, так называемое редакционное заключение, чтобы без промаха и наповал. 3 месяца жизни этот труд у сочинителей отнял. Лишь к концу сентября был готов. Комментировать его опять же не вижу надобности. Он сам говорит за себя с красноречием редкостным. Автор в своей работе, звезда разрозненной плеяды, вольно или невольно, но совершенно отчетливо допустил восхваление российского либерализма и его деятелей, к числу которых принадлежал Вяземский. Откровенное сочувствие политической половинчатости звучит у автора на многих страницах. Говорится ли о детстве героя, выросшего в кругу лиц, находившихся в известной мере в оппозиции к режиму, или же о либеральных замыслах царя. Серьезным недостатком всей вещи, проявлением явной аполитичности, явилось то, что автор, оправдывая либерализм Вяземского и различные ухищрения его в этом плане, в своей работе «Звезда разрозненной Плеяды» игнорировал ленинское положение о сущности либерализма как буржуазного политического и идеологического течения. В освещении польского вопроса обращает на себя внимание однобокое представление знакомства и дружбы Вяземского с Мицкевичем. Откуда ни глянь, а никакого другого бока у той дружбы не было. Позиция автора в отношении стихотворения «Клеветникам России» абсолютно неприемлема. Не понимая сложности вопроса, получившего ясность в нашем литературоведении, автор отдает предпочтение радикалу, почему же не либералу, не синонимы чай, Вяземскому, в противовес Пушкину. При раскрытии отношений Вяземского с Пушкиным акценты оказались смещены. Обращается внимание на то, что Вяземскому не были свойственны заблуждения, проявившиеся у Пушкина в «Кавказском пленнике». Передовая критика показала, что именно Онегин и есть современный герой, а не завоеватели Кавказа. Не верьте рецензентам. Автор не хуже вас знает, что Онегин — герой совсем другого сочинения Александра Сергеевича Пушкина, не «Кавказского пленника». Просто цитата не оттуда выхвачена. Многое действительно ценное в его Вяземского облике упущено, и в то же время выпечены моменты, не имеющие серьезного научного значения, принадлежащие к области внесоциального человековедения, к субъективистским учениям из области политических идей, к немарксистским и не ленинским толкованиям в историческом аспекте гражданственности и либерализма, русской общественной жизни и русской государственности. В заключительном пассаже запутываюсь ровно столько раз, сколько читаю и перечитываю его. А чернила, сэкономленные на вопросительных знаках, которые впору расставлять там чуть ли не в каждом междусловесном пробеле, лучше употребить на перекличку из классиков. «Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу». Пушкин. «Не дает ответа» — Гоголь. Под рецензией, как и под первым письмом, подписи двух тех самых китайских болванчиков, которых вскоре и без шума убрали из издательства. И концы в воду. А Вяземский надолго стал нежелательной персоной в детской литературе. Упоминания о нем, цитаты из него, вычеркивались у авторов неукоснительно. Признаться, не без сожаления отказываюсь от соблазна раскрыть имена действующих лиц и исполнителей этого бездарно и невежественно разыгранного фарса. Но много чести для них. Даже и такой скалопендров след в истории литературы. Впрочем, обойтись без одного исключения выше моих сил. В некой книге, выпущенной тем же издательством, главный редактор, видно оскорбившись за однофамильца своего, собственноручно выморал цитату, дневниковую пушкинскую запись: «Уваров — большой подлец». Он, однофамилец, по-прежнему при деле, правда, на другом посту. Не имеют повода дуться на судьбу и остальные. Директор директорствует. Под боком у нее нашлось местечко для бывшей госкомиздатской чиновницы. Еще трое, то ли четверо, участников той славной компании, затеяли собственное книжное предприятие и, по слухам, благоденствуют. Ныне, поостыв, думаю о диалектике добра и худа. Того и гляди, почувствую к ним ко всем нечто вроде благодарности. Ведь без них, без оголтелых моих, нипочем не была бы написана вот эта, еще одна страница жизни и творчества Вяземского. Надеюсь, не последняя. 1981-1992 годы. Конец книги. Сентябрь 1997 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.